дороги, два пути. Выбирай, выбирай, куда идти, в ад или в рай. Путь широкий, без преград, не тернист. Выбрать этот путь ты рад, но он вниз. Нравится широкий всем, легок тих. Не поранишь ты ничем ног своих. На пути широком ты отдохнешь, и красивые цветы там найдешь. Будешь сыт ты одет и здоров, скажешь нет лихой беде, ты готов. По широкому шагать, подожди, этот путь не благодать, не ходи. Путь широкий вдаль зовет, сад. Это ложь, он всех ведет прямо в ад. Узкий путь совсем другой, посмотри. Иисус, иди за мной, говорит. Вьется узкий среди скал, весь в шипах. Но кто узким прошагал в небесах? Есть на узком слезы, боль, скорби дни, но Иисус пойдет с тобой, сохранит. Будешь со Христом идти в зной или в дождь, сможешь все перенести, все пройдешь. Бог тебе помочь готов, не страшись. Пусть на узком нет цветов, но он жизнь. Пред тобою два пути, выбирай. В ад придешь широким ты, узким в рай. Узкий путь совсем другой, посмотри. Иисус, иди за мной, говорит.